Все, что осталось от Сергея Филатова, это заставка в начале ролика. Он куда-то пропал, а нам так хотелось ему рассказать про все, что происходило, про компанию «Кабеля.нет», про «Братство Света». Последняя надежда – это собрать передачку и поехать в место, где, скорее всего, он находится. Я Сереж. Сергей Николаевич. Сейчас смс штемпам порассылаем и на бабло поразводим их. А ничего, что я вас слышу вообще, а? Слышишь ты или нет, это не важно. А от «Братства Света» звонок нужно сделать. Приятного просмотра. А сейчас будет такой безопасности, Дмитрий слушает вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ситуация такая. Пришло смс-сообщение о том, что моя карта заблокирована на 62 дня, но ситуация в целом какая? Там пишет, что в смс-ке, что баланс ноль. Друзья, в комментариях часто пишут, почему ты решил, что это именно зэки и так далее и тому подобное. Пожалуйста, досмотрите видео до конца. Там будут эксклюзивные кадры, о которых я писал в сообществе. Не забываем подписываться на Инстаграм, на лайв-канал, на котором выходят прикольные нарезки со стримов. Ссылочка на все про все в описании. И давайте посмотрим, что у нас вышло. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, вы на сегодняшний день никакого клиентского банка пользуетесь? Я являюсь клиентом Ощадбанка. Когда последний раз пользовались карточкой? Дело в том, что я обрисую ситуацию. У нас есть наша организация, как наше братство, и нам каждый день проводим мы операции, нам каждый день прихожане вот скидывают деньги, помогают, и вот сообщение пришло, так понял, вчера, а я вот... Проверим информацию, пока копии еще не приостановили вашу карту действия. Укажите номер вашей карточки, как владеть. 51. А еще в банке безопасности бит, слушай. Здравствуйте, сорвалось у нас что-то. 51-67. Ожидаю. Хорошо. Да. Да, проверим информацию действительно ваши карты. Приостановлено действие в связи с регламентными работами нашего. А подскажите, а что это за регламент? Обновление уровня безопасности на 2019 год. Так. На вашей карте установил дополнительный уровень безопасности, действительно обновили действия наших 52 банка в день. В дальнейшем планы еще банка пользоваться будете, либо же блокирован карточку. Нет, карточку нисколечки нельзя блокировать, я вам объясняю, у нас наше братство, мы каждый день пользуемся этой картой, и у нас там были средства, просто как нам избежать этого, как нам восстановить вот нашу карту? Я вас понял, также скажите, пожалуйста, на сегодняшний день срок действия вашей карты, какой составляет по вашей карте? 09-24. Также скажите, пожалуйста, номер отделения банка, помните, когда вам выдавали данную карту? Ой, дело в том, что нет, номер отделения банка не помню, это было отделение вот на Оболоне. Давайте вам подскажите просмотреть номер отделения банка на обратной стороне по черной магнитной ленте, с правой стороны восклозного триптиха. Номер отделения банка выдачи данной карты. Укажите, пожалуйста. Одну секунду. Еще раз повторите, как вы сказали. На обратной стороне по черной магнитной ленте, с правой стороны указанного триптиха. Номер отделения банка выдачи данной карты. 383 отделение. 383. Смотрите, сейчас я от вас отключусь, а вам поступит телефонный проверочный звоночек на ваш финансовый номер телефона, который вы оставляли в отделении банка. Ну, поднимите трубочку, вас подприветствует женщина-робот по имени отчеству. После того, как она вас подприветствует по имени отчеству, вы нажмите цифру, номер вашей авторизации. Данные 4 цифры вы должны либо записать, либо запомнить. Из-за чего я там вами сажусь и буду специально проконтактировать. Отменили вашу карту действия или как вас... Дмитрий, я так понял, сейчас на мой финансовый номер позвонит робот и... Сейчас вам позвонит девушка-робот. Вы поднимите трубочку, она вас подприветствует. Так, так. После того, как она вас подприветствует, сидите на телефоне, нажмите цифру 1. Она вам укажет 4 цифры. Номер вашей авторизации. Данные 4 цифры либо запишите, либо запомните. Через минутку я с вами повторно свяжусь. Хорошо? Хорошо, хорошо. Ожидаем. Давайте попробуем. Давайте. Алло. Слышите, Василёк, ты же дохуя умный, блядь, чешу, блядь. Ты братство, нахуй. Не понял. Всего доброго, нахуй. Так, а что произошло, я не понял. Дмитрий, здравствуйте, чему помочь вам? Я не Василек, я Малафей. А почему вот ваш сотрудник только что позвонил и нагрубил мне? Я не знаю, вы скажите, пожалуйста, с кем вы разговаривали только что? Только что, вот, вы можете прослушать, ваш сотрудник позвонил мне и сказал, дословно говорю, слышишь, ты Василек, и как-то так, я не понимаю, а в чем причина? С каким банком на сегодняшний день вы пользуетесь? Ощадбанком. Ощадбанком. Вы видите, допустим, ошибку, я вижу, по-моему, заявочку, да. Но вы, допустим, ошиблись, это вы не указывали некорректные данные. Какие конкретно данные? Вы можете сориентировать, пожалуйста? Карту в руки возьмите. Да, она у меня в руках. Указывайте заново номер карты. 51. И дело в том, что это карта братства, и нам она сегодня очень сильно нужна. Я не знаю, вы сориентируйте меня, как ее побыстрее восстановить. Мы в вашем банке, вот как физическое лицо состоим, нам каждый день прихожане пожертвования присылают, и нам крайне неудобно, что она заблокирована. Я вас понял, к кому обращаться? Меня Малафей зовут, я же представлялся уже. Малафей, верно? Да. Одну минутку, Малафей, оставайтесь на линии, не отключайтесь, сейчас загружается система. Ожидаю. Скажите, пожалуйста, вы ранее эти карты пользовались, оставляли ее в банковском обслуживании? Я же говорил, каждый день нашему братству присылают пожертвования, мы каждый день снимаем на нужды нашего братства, да, мы пользуемся вот каждый день картой. Вы где-то запускаете ошибку, возможно, в номере карты, возможно, в строке действия, возможно, в номере банка. Так, давайте перепроверим, что ли. Указывайте заново. 51. Да. Точно, 51-67. Камшотов Малафей Григорьевич. 09-24. Посмотрите внимательно, возможно, не 3-8-8. Просто присмотритесь внимательней. Да. Да, включили свет, да. 3-8-8. Давайте проверим с вами, может, номер карты вы неправильно записали? Указывайте. 51. Если же вы некорректно еще раз укажете данные, то есть я систему перезагружу, поставлю по ней отказ, как указывать некорректные данные, карта автоматически заблокируется. Может, вы что-то путаете? Что ж, не получается. Может, вам мантру против петушиного гриппа спеть? Может, у него такие побочные эффекты? Я говорю, может, вам мантру спеть против петушиного гриппа? В принципе, мы вот сейчас с братьями, с прихожанами можем запеть. Да? Ну, в принципе, да. Если пару соток на финансовый номер скинете, то вообще аж запьем, да, с фальцетом. Хотите? Да. Давайте вместе со мной. Будете повторять? Обязательно. Давайте. Мир и радость. Ну, вы поняли, да, мотив? Алло. Алло? Да, а что ты нам за песню пел? А, послушайте. Давай, мы слушаем. Алло? Ты самому, я только что пел вот вашему коллеге, он мне обещал пару соток на финансовый номер, оплаты еще нету. Ему сложно, вы можете мне продиктовать номер карты ЦВВ, я, в принципе, наше братство само может сделать данную операцию. О, вот с этого надо было начинать, дядя. Так, я не помню, а чего ты такой неразговорчивый? Чего сразу? Зачем эта агрессия? Зачем эта злость? Именно за***, которые? Которые именно нам, блядь, исполняют такую ваху, которая... Тю, ну пацаны, ну это значит уже схема не актуальная. Какого города? С Луганска. Луганск? Угу. Украина? Ну, Украина. Ну, я понял, все, давай, удачи. Давай. Я внимательно слушаю. О, здорово. Здорово. А вы с какого города? Донецк. Понятненько. Что там вообще, как дела? Все четенько. А у вас один номер на всех или как? У нас их 20. Ага, а что это за номер? 056? Это Днепр, что ли? Какая разница? Ну, задарма Днепр? Конечно. Понял. Короче, пару соток не скинете, да, на финансовый номер, счет братства? Понял. Попробуйте 600. Вам надо вспомнить приватбанка карточкой ваш. Ну, там же у вас это нулевой баланс. Ладно, что вы 600 ввели, что вам пишет? Подтвердите. А мы ему, смотри, ну выдача готівки, нажмите выдача готівки. Выдача готівки, снимайте, ровно 900. А 900 снимайте, а вы сейчас назад их по... Нет, вашу Феникс, не Феникс. Свет и радость всему свету, Сквиртославу и Малафею. Счастье умиротворение, неземное просветление, мир и радость. бесконечно благоденство братьев света будет в сердце вашем летом.